Как отреагирует Митрофан Порфирич на известие о моем интересном положении? «Вот шлюха!» — воскликнет он, а строила из себя честную. Ирина Васильевна согласно кивнет и вспомнит еще одно определение для таких, как я. Женщина легкого поведения. С полным основанием я могла бы возразить. Мое поведение столь долго было серьезным, что порцию легкости я давно заслужила. Хочешь, не хочешь, а с мнением новой родни приходится считаться. Лешка им не чужой. Мало того, что зятек с гонором попался, так и матушка у него гулящая. Ведь известно, что я с мужем не живу 10 лет, значит, ребенка нагуляла. Кстати, с Сергеем мы не разведены. Следовательно, юридически он будет считаться отцом ребенка. Надо при случае Сережу порадовать. Домой мы ехали на такси. Лика и Лешка все еще дулись друг на друга. Когда вошли в квартиру, Лешка заявил: «Отрубаюсь. После обильной еды я способен только читать великолепного письменника Храповицкого, то есть спать». Переодевшись, я пошла в ванную и услышала всхлипы на кухне. Лика сидела в моем кресле и плакала, уткнувшись в кухонное полотенце. «Ой!» — шмыгнула она носом. — Ваше место заняла. — Сиди, — позволила я и присела на табурет. — Понимаете, — быстро заговорила невестка, — мои родители простые люди. — Но они непростые. — Ясное дело. А мы сложные, но не сложные. — Да. Мама с папой очень добрые. Они меня очень любят и... Запнулась. — И Лешку, и вас очень... «Лика, у тебя прекрасные родители. Тебе с ними повезло, да и нам тоже. Если ты видишь какие-то проблемы, причина не в Ирине Васильевне и в твоем отце, а в нас. Мы кажемся снобами, хотя тешу себя надеждой, таковыми не являемся. Просто нужно время привыкнуть друг к другу. Со временем я преподнесу такой подарочек, что вам будет легко слиться на почве презрения ко мне. Кира Анатольевна, я вам тайну выдам. У папы была женщина. Одна? Невольно вырвалась у меня. Это не мама, пояснила Лика. Это совершенно другая женщина, тоже кладовщица. Любопытная специализация, подумала я, но вслух ничего не сказала. Она, та женщина, на заводском складе работает, а мама в цеховом, уточнила Лика. Рассказывая, забыла о слезах. У папы, это ужасно, конечно, был роман, в результате которого родился мальчик. Никто не знал, то есть не знали, от кого ребенок. Папа дополнительную работу взял и тайно помогал им. А когда мальчику исполнилось 5 лет, все открылось. То женщину в больницу положили, некому было с Дениской сидеть. Моего братишку Денисом зовут. Подруга той кладовщицы не могла Дениску взять, потому что он краснухой заболел, а у нее свои дети». Вот папа все и сказал маме и ушел на месяц к сыну. Что мама пережила? Как она страдала? Надо думать, бедная женщина. А потом папа пришел и говорит: «Согласен на любой ваш приговор, вы моя семья, я люблю вас больше жизни, мне подлецу нет прощения, но подлецом я быть не желаю, чтобы бросить одного больного мальца в пустой квартире». Когда Лика волнуется, речь ее становится простонародной, совсем как у Ирины Васильевны. «И каков был приговор?» «Мама сказала: живи, но чтобы ни полсловом, ни полвзглядом. Я о тех не слышала». Кира Анатольевна заговорщически прошептала Лика. «Мама их кровати в спальне раздвинула и тумбочку в середину поставила, понимаете?» «Догадываюсь. Епитимья отлучением от тела. Долго продержались?» 3 года. «Я не уловила, — говорит Лика с гордостью или с печалью. — А сколько же сейчас Денису лет?» 12. Вы никому не говорите, но я с ним вижусь. Ведь папе нельзя, а он мне все-таки братишка, ну, в смысле Дениска. Смешной, хулиганит, но учится хорошо». «Кира Анатольевна, можно мне Дениску сюда привезти? Я хочу с ним математикой заняться, чтобы он перевелся в математическую гимназию». «Конечно, приводи. Я питаю особую нежность к внебрачным детям. Лешка знает о твоем брате?»